Глава 36. Руслан. Новый год семейство из Вековых отмечало в ресторане старшего брата Ильяса, отступив на этот раз от традиций. Наверное, впервые. Прежде все большие праздники проходили в родительском доме, в роскошном особняке с видом на залив, там и только там. Собирались все многочисленной семьей: дед, отец, мать, братья Руслана, сестра с мужем, невестка, племянники. И попробуй не приди. С отцом шутки плохи. Хотя Руслану, как любимцу, прощалось многое, что не сошло бы с рук его братьям. Но в этом году в конце ноября скончался дед Руслана. Умер после долгой болезни у родителей дома. Они забрали его к себе несколько лет назад, в своей постели в окружении родных. Наряжать дом и устраивать пышное празднество, как делали обычно, было бы кощунством. Вот и собрались в ресторане «Ассалам», без лишних людей, без привычного шика. Даже и не праздновать, а скорее отдать дань традиции, что, по мнению отца, прочнее всего скрепляет семейные узы. Словно показать себе и другим, что бы ни произошло, мы вместе, мы одна семья. Руслан все это считал бессмысленными отцовскими причудами, а то и придырью. Разве что в детстве он любил такие застолья с кучей родственников, а повзрослев терпел как тоскливую повинность. Но ослушаться не решался. Отец был обидчив и злопамятен. Мог запросто и порку показательную устроить, и что еще хуже, изгнать из этой самой семьи, как Данияра, младшего брата, за то лишь, что тот выбрал себе неподходящую девушку в невесты. Однако, как бы ни раздражали Руслана все эти осточертевшие семейные ценности, но лишаться поддержки отца он не хотел. Пусть клиника ему и приносила неплохой доход, но пока не тот, чтобы жить как привык, на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Вот и приходилось поддакивать во всем отцу. Ходить на эти сборища, терпеть злые подколки старшего брата Ильяса, с которым с малых лет вражда. Руслан знал, что Ильяс всегда ему завидовал, потому что именно с ним мать была самой ласковой и покрывала все его проказы. Именно его успехами всегда хвалился отец, не замечая стараний других своих детей. Только дед, единственный, был им недоволен. Но и то лишь потому, что, выучившись на стоматолога, Руслан предпочел стать бизнесменом. Врач, по мысли деда, звучало куда достойнее. Но отец тогда встал на его защиту. Сын при деле — это главное, пусть занимается тем, к чему лежит душа. Но потом Ильяс женился на толстой дуре, которая сразу родила ему двойню и опять ходит беременная. И вот уже родители-предатели больше думают об Ильясе и о его выводке. Особенно на мать Руслан обижался. Она ведь твердила ему с детства, какой он исключительный, самый любимый, единственный. Она лила слезы у его кровати, когда он чуть не умер от крупозного воспаления легких. И клялась, что без него не сможет прожить ни дня. А теперь смотрит теми же глазами на детей Ильяса. Говорит те же слова. А он, Руслан, по боку получается. И Ильяс хорош. Никогда не упустит случая, чтобы вернуть какую-нибудь колкость или скомпрометировать его при отце. А в этот раз он и вовсе превзошел сам себя. Семья собралась в банкетном зале ресторана в 6. Руслан немного опоздал всего на час. Мало ли что могло его задержать. Приехал же. Отец и так был этим недоволен, так еще и братец подлил масло в огонь. На слова Руслана, мол, простите, дела были, бросил с наглой усмешкой во всеуслышание. «Да, известно, какие у тебя дела были. В сауне ты был всю ночь, мне передали. Дебош там устроил». Отец вспыхнул, сверкнув гневно глазами, процедил сквозь зубы. «Это правда?» «Все не так было». Руслан метнул в брата угрожающий взгляд. Но Ильяс только посмеялся. «Пап, я ничего не придумал. Мне знакомый администратор под утро позвонил и попросил Русланчика нашего увезти, пока он там поножовщину не устроил. Сказал, все разгромил, девушек перепугал, с мужиками какими-то подрался». «Брешет он», — вскипел Руслан. «Костяшки покажи», — хмыкнул Ильяс. «Сорви-ка пластырь, а». Родственники за столом притихли. Отец посмотрел на детей, которые возились с подарками вокруг высокой елки в центре зала, проверил, не слышали ли. Затем произнес сурово, обращаясь к обоим сыновьям. «Сейчас мы всей семьей здесь собрались, чтобы поддержать друг друга. Минувший год для нас был нелегким, а вы опять собачитесь. Сейчас же прекратите. Я потом с вами потолкую». Обещание отца прозвучало как угроза. «Потом разберусь, кто где был и что делал». Руслан, кипя от обиды, злости, ярости, отсел подальше, в самый конец стола, где его и не замечали почти. Точнее, отец его намеренно не замечал. Делал вид, что его тут и нет. Ясно, что он принял всерьез слова Ильяса. Ясно, что устроит потом в лучшем случае выволочку, а скорее всего придумает какое-нибудь наказание. А все этот Ильяс, черт бы его побрал. Ну и она. Таня. Влезла, как заноза, торчит, не дает успокоиться. Он ведь нормально с ней, — негодовал Руслан. Помогал, делал все для нее, ни разу ничего лишнего себе не позволил. Да с какой тёлкой он так возился? Ни с какой. Ни одна так не кочевряжилась, не вела себя с ним, словно он мальчик на побегушках у королевы. Да за его внимание девушки чуть ли не дрались с самой школы. Да и потом та же бывшая его Зойка готова была любой глаза выцарапать, лишь бы он был только с ней. А это? Он что, урод какой-то? Старый, толстый, в лишаях и струпьях? Нет, всем он нравился. Чего этой дуре вообще надо? А вчера в сауне драка действительно вышла, как раз из-за нее, потому что он попросил Славяна, друга своего, забрать эту дуру из больницы. Сам действительно не мог. По-хорошему же хотел, дело доброе сделать. А что эта овца учудила? Обхамила только человека. Бешеная, психованная дура. Славян, конечно, вызверился потом на нем, назвал ее больной тупой сучкой, а его Руслана куколдом и лохом, стелящимся перед бабой. Но кто такое стерпит? Отец его нравом сам бы там устроил Армагеддон. Праздник набирал обороты. Приглашенный Дед Мороз развлекал детей, и все как дураки им хлопали со счастливыми и глупыми физиономиями. Руслан вдруг ощутил, что ненавидит их всех. Отца, которому вечно не угодишь. Мать, которая теперь помалкивает, когда отец его шпыняет. Старшего брата с его детскими обидами и местью. Визгливых шумных племянников и племянниц. И вообще всех остальных за компанию. И чем больше пил, надеясь утихомирить это жгучее чувство, тем, наоборот, сильнее наливался злостью. Около 9 он ускользнул незамеченным, что, по горькой иронии, сделать оказалось совсем несложно. И вдруг понял. Пойти-то и некому. То есть можно было податься к кому-то из давних знакомых. Но это будет тоже семейное чертово застолье, от которого уже тошно, причем с чужой семьей. А ему хотелось отрыва, удовольствий, эмоций. То, что вытеснит глухую злость и обиду. В ресторан бы, но в ресторан одному идти тупо, а со Славяном они вдрызг разругались. Остальные как-то тоже его не поддержали. Тогда он вызвал двух знакомых парней из ЧОПа. Сам про себя хмыкнул. Докатился. Набивается к шестеркам в компанию. Потом поправил себя, чтобы совсем не скиснуть. Не набивается, а дозволяет присоединиться к себе. Одолжение, считай, делает. ЧОПовцы, может, и не сильно обрадовались. Один даже вякнул сначала, что, мол, Новый год же, он сидит с семьей за столом. Может, это до утра подождет? «Не подождет», — рявкнул Руслан. «В конце концов, кто им работенку подкидывает? Кто им платит неплохие денежки? Семья, что ли? Как бы не так». «Хорошо, сейчас буду», — ответил один. А второй согласился вообще сразу. Подъехали они быстро. И получаса не прошло, как черный джип подкатил к ресторану. Спросили. «Что случилось, Руслан? С кем-то разобраться надо срочно». И он смягчился. «Расслабьтесь, мне просто нужна компания. Нормальных пацанов. Гульнем где-нибудь в хорошем месте». Свою машину он оставил на парковке. Слишком пьян был уже, чтобы садиться за руль. И уже в дороге вдруг его осенило. «Давайте-ка завернем по пути к одной подруге». Через четверть часа джип остановился у знакомого подъезда. Но Руслан почему-то не выходил. Сидел оцепенев, будто погруженный в свои мысли. Только когда один из парней мягко его окликнул, он словно очнулся. «Да, сейчас, пацаны, перекурю только». Он вышел из машины, щелкнул зажигалкой и закурил. Задрал голову кверху, ее окно светилось, значит, дома. И хорошо, даже замечательно. Не подумал он только подарок какой-нибудь прихватить. Шампанское, может, конфеты. Типа поздравить пришел. Он наклонился к водительскому окну. «Пацаны, не в службу, сгоняйте до ближайшего супермаркета. Тут недалеко, на Карла Маркса. Купите что-нибудь. Ну, шампус хороший, только дорогой. Деньги дам. Конфеты, ну, коньяк, что еще? Может, какую-нибудь новогоднюю хрень, типа мягкой игрушки. Лоси там какие-то в коньках продавались, я видел. Ну, или что-то подобное. Короче, подарок типа девушки». Они уехали, а Руслан остался у подъезда, гипнотизируя ее окно. Но самое странное, что помимо злости он еще и волновался. Сам себе не хотел в этом признаться и злился из-за этого еще больше, но нервничал. Обычно курил он редко, а тут вторую подряд выкурил и потянулся снова. Но не стал, убрал пачку в карман, сказав себе: «Это бред какой-то. Чего волноваться? Кто он и кто она? Просто строптивая девка, красивая, конечно. Но что он красивых не имел никогда? А так ничего в ней уникального». Парни вернулись, передали ему пакет с бутылками и конфетами и игрушку. «Черт, руки подрагивают», — заметил про себя Руслан. «И сердце молотит, как ненормальное». Даже потрезвел почти от нервов. Вот уж точно бред. Он сделал несколько шагов и остановился, когда заметил, как неподалеку остановилось такси, и оттуда вышел парень. Руслан его узнал моментально. Это же тот самый пижончик, с которым они на днях виделись в больнице. Как там его? Дима вроде. Этот-то с какого перепугу здесь нарисовался? Еще его не хватало. Сука. Ярость вновь заколокотала в груди. Руслан снова наклонился к водительскому окну. «Пацаны, видите вон того додика? Надо его... ну, не знаю. Ну, короче, пусть его здесь не будет». «В смысле?» «В прямом смысле», — вспылил Руслан. «Этот утырок к моей тёлке пошел. Это ее бывший. Давайте объясним ему, что к ней ходить не стоит». «Не вопрос». Парни вывалились из джипа и направились к подъезду. Окликнули его. «Эй, чувачок, постой-ка!»